Россия в системе современных международных отношений. После распада СССР и Варшавского договора в мире сложилась новая геополитическая ситуация. Если до этого момента всеобщая безопасность была основана на принципе ядерного сдерживания и равновесия сил двух военных блоков, то после распуска Варшавского договора соотношение сил изменилось в пользу НАТО. Его границы, если желание вступления в него ряда прибалтийских государств и некоторых государств Восточной Европы исполнится, достигнут государственной границы России. В таком случае Россия фактически одна будет противостоять военной мощи НАТО. Нынешняя ситуация требует от России выработки такой модели поведения на международной арене, которая позволила бы ей проводить международную политику, отвечающую ее национальным интересам. Страница 350. Однако сделать это непросто. Во-первых, в результате осуществления ряда непродуманных решений в самом начале реформ экономический и военный потенциал страны заметно снизился. Сегодня, пожалуй, лишь один фактор заставляет считаться с Россией – это наличие у него ядерного оружия. Во-вторых, снижение экономической, технологической и военной мощи России существенно уменьшило ее международный авторитет. При решении острых международных проблем мнение российского государства практически не учитывается, как, например, при разрешении югославского кризиса. Однако, памятуя о наличии ядерного оружия, западные аналитики все больше склоняются к мысли о постоянной интеграции России и других республик бывшего Советского Союза в единую Европу. Так, американский предприниматель Сорос выступает за новый международный порядок с прозрачными государственными границами и свободой транснациональных связей. Именно такой порядок, по мнению Сороса, позволит объединить Западную Европу и бывшие социалистические страны, включая Россию. Но сохранение развития России как экономической, политической и культурно-психологической ценности возможно обеспечить усилиями ее народа при разумном использовании гуманитарной, финансовой и иной помощи западных стран. Лишь экономическое процветание, политическая стабильность, нравственное здоровье российского общества способны гарантировать ее национальную безопасность и возвращение ей высокого международного авторитета. Престиж России на международной арене во многом зависит от успеха экономических, политических и социокультурных преобразований внутри страны, достижения согласия и мира между ее народами.